Глава 7. Над толпой у двора старосты стоял говор, но как только Нехлюдов подошел, говор утих, и крестьяне, так же, как и в Кузьминском, все друг за другом поснимали шапки. Крестьяне этой местности были гораздо серее крестьян Кузьминского. Как девки и бабы носили пушки в ушах, так и мужики были почти все в лаптях и самодельных рубахах и кафтанах. Некоторые были босые в одних рубахах, как пришли с работы. Нехлюдов сделал усилие над собой и начал свою речь тем, что объявил мужикам о своем намерении отдать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения. «Потому что я считаю, — краснея говорил Нехлюдов, — что землею не должен владеть тому, кто на ней не работает, и что каждый имеет право пользоваться землею». «Известное дело, это так точно, как есть», — послышались голоса мужиков. Нехлюдов продолжал говорить о том, как доход земли должен быть распределен между всеми, и потому он предлагает им взять землю и платить за нее цену, какую они назначат в общественный капитал, которым они же будут пользоваться. Продолжали слышаться слова одобрения и согласия, но серьезные лица крестьян становились все серьезнее и серьезнее, и глаза, смотревшие прежде на барина, опускались вниз, как бы не желая стыдить его в том, что хитрость его понята всеми, и он никого не обманет. Нехлюдов говорил довольно ясно, и мужики были люди понятливые, но его не понимали и не могли понять по той самой причине, по которой приказчик долго не понимал. Они были, несомненно, убеждены в том, что всякому человеку свойственно соблюдать свою выгоду. Про помещиков же они давно уже по опыту нескольких поколений знали, что помещик всегда соблюдает свою выгоду в ущерб крестьянам. И потому, если помещик призывает их и предлагает что-то новое, то очевидно для того, чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть их. «Ну что же, поскольку... вы думаете обложить землю?» — спросил Нехлюдов. «Что же нам обкладывать?» «Мы этого не можем. Земля ваша и власть ваша», — отвечали толпы. «Да нет, вы сами будете пользоваться этими деньгами на общественные нужды». «Мы этого не можем. Общество само собой, а это опять само собой». «Вы поймите», — желая разъяснить дело, улыбаясь, сказал пришедший за Нехлюдовым приказчик, — что князь отдает вам землю за деньги, а деньги эти самые опять ваш же капитал на общество отдаются. «Мы очень хорошо понимаем», — сказал беззубый и сердитый старик, не поднимая глаз. «Вроде как у банки, только мы платить должны у срок. Мы этого не желаем, потому и так нам тяжело, а то, значит, вовсе разориться». «Ни к чему это, мы лучше по-прежнему», — заговорили недовольные, даже грубые голоса. Особенно горячо стали отказываться, когда Нехлюдов упомянул о том, что составит условие, в котором подпишется он, и они должны будут подписаться. «Что ж подписываться? Мы так как работали, так и будем работать. А это к чему ж? Мы люди темные». «Не согласны, потому дело непривычное. Как было, так и пускай будет. Семена бы только отменить». Послышались голоса. Отменить семена значило то, что при теперешнем порядке семена на испольный посев полагались крестьянские, а они просили, чтобы семена были господские. «Вы, стал быть, отказываетесь, не хотите взять землю?» — спросил Нехлюдов, обращаясь к нестарому, с сияющим лицом босому крестьянину в оборванном кафтане, который держал особенно прямо на согнутой левой руке свою разорванную шапку так, как держат солдаты свои шапки, когда по команде снимают их. «Так точно», — проговорил этот, очевидно, еще не освободившийся от гипнотизма солдатства крестьянин. «Стало быть, у вас достаточно земли», — сказал Нехлюдов. «Никак нет-с», — отвечал с искусственно веселым видом бывший солдат, старательно держа перед собою свою разорванную шапку, как будто предлагая ее всякому желающему воспользоваться ею. «Но все-таки вы обдумайте то, что я вам сказал», — говорил удивленный Нехлюдов и повторил свое предложение –